«Фарзейли». Почему они выбрали именно такое слово для самоназвания? По созвучию, в парусном военном флоте так назывался корабль-разведчик. «Форсейл». Передний парус, если дословно, или парус, идущий впереди. Тонкий расчет на его образованность или невольный промах. А самое главное, что им нужно конкретно от него? Мало ли на земле других людей посговорчивее? Да и в легенду о благородной, чисто познавательной миссии он верить не хотел. Жизнь била Воронцова достаточно. Вдобавок в морях он пристрастился к неумеренному чтению. Особенно уважал Марка Аврелия, Шекспира, Салтыкова-Щедрина, отчего приобрел скептический, с изрядной долей пессимизма, взгляд на мир и человеческую природу. Кроме того, Воронцов очень не любил, когда его принимали за дурака. А это бывало. Как правило, со стороны начальства. Хорошо. Насчет их целей я понял. Вполне приветствую столь возвышенное занятие. А при чем тут я? Не шибко культурный моряк, сперва военный, а теперь вообще торговый. По части вершин мысли сроду не блистал, как ты должна помнить. Ничего, кроме докладных и объяснительных записок, в жизни не писал. Даже стихами, каковые могли бы внезапно оказаться бессмертными, и то не баловался. Наташа посмотрела на него осуждающе. «Не спеши, Дим, я все объясню. И если можешь, не надо иронизировать. Мне и без того трудно. Я же не робот и не пришелец. Я тоже совсем о другом хотела бы с тобой говорить». «И в другом месте?» Она с досадой вздохнула. «Все, все, молчу. Да ты бы села, что ли? Стоишь, как это?» «Что значит это?» Глаза у нее стали опасно прищуриваться. Он хорошо помнил, что бывало обычно дальше. «Ну, у блока там. Желтая роза в бокале с золотого, как небо Аи. Очень похоже». Действительно, платье на ней было с бронзовым отливом, а под ногами золотистый ковер. «Ох, мичман, смотри!» Она села в кресло у дальней стены, и фокус невидимой телекамеры сразу сместился, вновь приблизив Наташу вплотную к рамке экрана. «Здорово разыграно», — подумал Воронцов. «Они действительно используют не только мои воспоминания, но и полную запись ее личности. И даже более того, запись статична, а тут образ в развитии. Никакой компьютер не сымитировал бы ее мгновенную реакцию на двусмысленность. Только она сама, живая, такая, как была тогда. Значит, мы остановились на их благородной миссии и моей роли в ней, верно?» — спросил Дмитрий, будто именно и только это занимало его сейчас. «Продолжай. Я весь внимание». «Я постараюсь покороче. Излишние подробности пока опустим». Она стала вдруг похожа на знакомую лекторшу из парткома пароходства. Не хватало лишь очков с цепочкой через шею и указки, чтобы объяснить морякам, где на карте Африка, а где Афганистан. Но как раз на политическую карту моряки и не смотрели, находя иные достопримечательности.